Глава 14. Объект номер 4. 8:40. Небритый повар в грязном колпаке лениво шлепнул на пластиковой тарелке липкую бурую массу. Обитатели столовой лет 300 гадали, что это может быть такое. Оптимисты предполагали, что масса напоминает пюре из брюквы, а пессимисты, что это действительно пюре, но один раз уже кем-то съеденное. Получив по положенной порции, два человека в полосатой одежде налили в пластмассовые стаканы вязкую субстанцию под названием кисель и отошли в дальний угол. Обстановка в столовой была привычная. Тараканы, засиженный мухами черный хлеб, ненавидящий посетителей персонал. Вытерев поверхность заляпанного стола рукавом, тот, что пониже, пригласил другого садиться. Парочка являла собой потрясающий контраст. Первый, здоровый, с бычьим лицом, украшенным рубленными шрамами, вытекшим глазом и квадратным подбородком. Другой, маленький, лысый, с бородкой, очень подвижный. Казалось, он не в состоянии усидеть на месте даже пару секунд. Некоторое время коллеги ели молча, периодически отгоняя мух, радостно слетевшихся на бурую массу в тарелках. Затем лысый не выдержал. «И все-таки странно, почему ты здесь? Я думал, тебя вообще не существует». «Ты мне уже в 1000 раз это говоришь», — ответил здоровяк с явным неудовольствием, оставляя в покое пюре. «Может быть, уже хватит? Вот почему граф Дракула тоже здесь, и никого это не удивляет. Меня же замучили за 200 лет. Как по улице не пройдешь, мальчишки пальцами тычут». Он возмущенно звякнул чугунной вилкой. «Их можно понять. Ты же фактически сказочный персонаж», — объяснил лысый с неприязнью, размазывая брюкву по тарелке. «Типа как Иван-Царевич на сером волке или что-то вроде того. Таких в природе не бывает. А тут бац! Любуйтесь на здоровье. Дракула же реально историческая личность. Кого хочешь, спроси. У него свое персональное княжество было в Трансильвании, где он подданных тысячами на кол сажал». «Ага, а теперь спокойно торгуют цветочками, пока мы с утра до ночи горбатимся», — с набитым ртом мрачно проворчал толстяк. «А Иванов-царевичей тут тоже полно. Вон, смотри, сын царя Ивана Грозного. Тоже Иван за новой порцией брюквы пошел». «Я слегка не так выразился», — поправился лысый. «Просто о тебе никаких документальных упоминаний нет. Есть книга одной взбаламошной писательницы, и все. А потом попадешь в город, и на тебе. Начинаешь оглядываться, а вдруг поблизости и дети капитана Гранта асфальт укладывают, и Квазимода пивом торгует». Довольной шуткой лысый тоненько захихикал. «Может быть, тебе это и неизвестно, но вообще-то опыты по воскрешению людей ведутся довольно давно». Здоровяк явно завелся, его шрамы побагровели. «Почему тебе не приходит в голову, что это может быть реальностью?» «Да, меня воскресили, а потом я опять умер и попал сюда. Раньше, как человек, я не существовал». «Ну и что тут удивительного? Я встречал в городе людей, за которых появился на свет. Благодаря одному из них я умею играть на скрипке. Они не просили меня вернуть им назад руку или голову. Я до сих пор не знаю, почему я так себя вел. Из-за того, что во мне был мозг другого человека, или потому, что у меня проявился ужасный характер? Давай лучше поедим». Лысый снова углубился в размазывание бурой массы. Поборовшись некоторое время, он с отвращением передвинул тарелку коллеге. «Ешьте, батенька! Право слово, я сыт!» Толстяк с удовольствием подтянул к себе новую порцию. Похоже, ему было абсолютно все равно, что есть, лишь бы набить свой необъятный желудок. «Однако», — продолжал лысый, ерзая по табуретке, — Почему же тогда люди не исчезают отсюда, когда их воскрешают на земле? Например, на острове Гаити воскрешение местными негритянскими колдунами ввиду закопанных в свежую могилу трупов и превращение их в послушных зомби приобрело повсеместный характер. «Я просто фигею с тебя», — засмеялся толстяк. «И откуда ты это взял? Из газеты «Экспресс Смерть», что ли?» «Такое бывает, конечно. Стоит хотя бы на меня посмотреть. Но с другой-то стороны получается полная ерунда. Мы попадаем в город в том состоянии, в каком погибли. Гитлеру даже пришлось пластическую операцию делать. Он так обуглился, что его никто не узнавал. А если кого-то из нас на земле воскрешают, получается как бы две копии. Раздвоение личности. Ерунда полная. В общем, я говорил в аду с тем чуваком, от которого мне руку приделали. Когда меня воскресили, его рука очень странно себя вела. Да не столь это важно. Главное то, что я существую. Хотя, честно тебе скажу, мне это и самому непонятно. Вроде бы, как я уже был мертв, а меня раз, и все равно в ад. По второму кругу пошел, получается. И было бы за что. «Я вот еще о чем размышляю», — произнес неугомонный лысый, глядя, как пюре исчезает в необъятной пасти собеседника. «То, что мы уже 82 года живем в одной комнате и спим на одной постели, это наказание для меня или все-таки для тебя?» «Для меня? Ха-ха!» — загремел толстяк, тряся животом. «Да видел бы ты свою рожу, когда тебя впервые привели ко мне. Неделями днем по углам жался, а ночью маму звал. Посмотри на себя! Кого ты можешь напугать-то в своей жизни? И так плохо слова выговариваешь, а как меня увидел, и вовсе чуть заикой не стал. Это твоя кара. А ты чё, надеялся в транзитном зале вечно отсиживаться, пока тебя захоронить соберутся?» Он захохотал на весь зал так, что стали оборачиваться. Лысый нахмурил брови. «Я лежу ниже уровня земли, так что мой мавзолей по праву считается захоронением», — медленно сказал он, и его глаза полыхнули яростью. «Я оказался в городе уже через 3 дня после попадания в транзитный зал. И прекрати ржать, говно со шрамом. Когда-то одного моего слова было достаточно, чтобы весь мир обделался. Ты не застал мое время. Вот в чем твоя проблема. Тебя боятся из-за страшного вида. Меня, потому что я — это я». «Ну да», — ухмыльнулся собеседник. «Забыл, что ли? Ты же на самом деле попросту милейшее создание. И книжек детских сколько напечатано, где тебя тихим дедушкой изображают, у которого глаза такие добрые-добрые». Лысый сорвался с табуретки. «Пойду еще за киселем схожу». «Отлично, и мне захвати, я уже свой почти допил». Проводив красного от гнева лысого насмешливым взглядом, здоровяк взялся за белый пластиковый стакан, чудом не крошившийся в его огромные ручище. Внезапно его мягко толкнули в бок, он обернулся и расплылся в улыбке. «О, здравствуйте! Какими судьбами?» «Заглянул на минутку по делу», — ласково ответил гость. «Я надеюсь, у вас все в порядке? 10 лет уже не виделись. Надеюсь, в вашем состоянии ничего не изменилось?» «Да что у меня с моим телосложением может быть не так?» — оскалился человек в шрамах. «Присаживайтесь. Вы сегодня как-то странно одеты. Плащ с капюшоном, руки в карманах. Ну, прямо монах. Не подойди вы поближе, честно слово, я бы вас не узнал». «Все так говорят», — улыбнулся гость. «Я подошел к вам чисто на минуточку поздороваться. К сожалению, уже пора бежать. Кстати, мне тут по дороге сослуживцы классный анекдот рассказали. Сейчас на прощание вам перескажу. Обхохочетесь». Приобняв толстяка и склонившись над ним, он что-то жарко зашептал в волосатое ухо. Через полминуты оба расхохотались. Мелко трясясь, здоровяк вытирал выступившие слезы в уголке уцелевшего глаза. Судороги смеха то и дело сотрясали его мощное тело. «Вот это да! А муж, значит, летит с балкона и...» дергался он. Гость внимательно оглянулся вокруг. «Всего хорошего!» — пропел он вкрадчивым голосом. «Не знаю, увидимся ли снова». Он направился к выходу быстрым шагом, обходя спешивших за новыми порциями брюквенного пюре людей в полосатых одеждах. В дверях он на долю секунды остановился, бросил на толстяка мимолетный, будто оценивающий взгляд, и вышел. К столику вернулся лысый, держа в каждой руке по пластиковому стакану. Он с недоумением уставился на содрогающего в пароксизмах хохота коллегу. «Что это с тобой приключилось?» «Да подожди!» — отмахиваясь, снова захохотал здоровяк. «Тут только что такой обалденный анекдот рассказали. Я тебе сейчас объясню, в чем тут фишка. Ты тоже упадешь, гарантирую. Садись давай». «О, кисель принес?» «Отлично! Я свой допью». Схватив стакан, где уже почти на дне колыхалась мутная вязкая жидкость, он залпом опрокинул его в широко распахнутый рот с гнилыми зубами. Столовую сотряс дикий нечеловеческий крик, практически вой. Раздался дружный грохот подносов, выпавших из рук посетителей. Кричал лысый, глядя на останки своего собеседника, почти мгновенно рассыпавшегося в черный искрящийся пепел.